Часть третья. Глава 19. Теперь пришла его очередь присоединиться к скудному одиночеству женщины с широким бейджем на груди. Шеннон присел рядом, не произнося ни слова. Еле заметно улыбнулся сине-серому свечению, которое осторожно лизнуло его руку, опущенную на подоконник совсем рядом. Теперь, видя акварели чужих мечтаний, ему хотелось улыбаться. Теперь только они скрашивали серость подступающей зимы и тоску по девушке, которую он пришел искать в театре. На сцене между декорацией мелькали силуэты. Актеры со знакомыми лицами что-то бурно обсуждали между собой. Среди них была и Делла. Она покусывала ноготь, хмурилась, всматривалась в листок бумаги, зажатый в пальцах. Шеннон на таком расстоянии ее лицо видел с трудом, но точно знал, что оно отражает. Ему не нужны были глаза, чтобы понять, как девушка чувствует себя сейчас. «Она не увидит вас оттуда, мистер Паркс», — раздался строгий, стальной голос Челси Олфорд слева. «В зале слишком темно. Последние ряды — сплошная чернота». Тот усмехнулся. «Это хорошо», — тоскливо проговорил он, медленно кивнув самому себе. «Хорошо, что она меня не увидит». Челси ничего не ответила. А Шеннон думал, стоит ли заводить с ней разговор о той, что тревожило его сердце и мозолило взгляд увядающим желто-оранжевым свечением. «Новая постановка?» — рискнул он. «Решили поставить пьесу одной нашей знакомой», — кивнула Челси, растягивая губы в горделивой улыбке. «Она назвала ее «Тени забытого». Знаете картины Фабиано Пиреса «Здравствуйте и до свидания»?» Женщина, вероятно, впервые повернула голову и пристально посмотрела на Шеннона льдом своих ярких голубых глаз. Он думал, что увидит в ее взгляде неприступный холод, негодование или раздражение. Ее строгому виду они очень подходили, но вместо этого рассмотрел лишь материнскую мягкость и терпение учителя, которому достался нерадивый ученик. Так она смотрела на Деллу Харман. Он вытащил смартфон, быстро настучал в поисковой строке автора картины, о которых говорила Челси, и мысленно попросил прощения у Кэмерона. Он бы за его незнание прибил на месте. Просто так, потому что захотел бы, потому что считал, что все должны знать то, что знал он сам. Две картины, две противоположности. Темноволосая девушка со счастливой улыбкой, запрокинувшая голову, обнимает молодого мужчину, крепко прижавшего ее к груди. «Здравствуйте!» Обвитое тонкими руками шея, искаженное мукой лицо, прижатое к его плечу. Плечу мужчины, что не может отпустить ту, которую с таким старанием удерживает подле себя. До свидания. Шеннон смотрел на картины, и что-то сильное, ранее незнакомое, поднималось в груди. Что-то очень сильно похожее на всеобъемлющую печаль, от которой хотелось сбежать, которую хотелось затолкать поглубже в себя и больше никогда к ней не возвращаться. Краем глаза Шеннон заметил, что Челси всматривается в экран смартфона вместе с ним, как переводит изучающий взгляд на него самого, сидящего рядом, как косится в сторону расхаживающей по сцене Деллы. «Она так открыта на первой картине, да?» — проговорила женщина тихо. Широко улыбается и задорно смеется, явно счастлива. «А это прощание на второй? Клетка из двух тел, из которой ни одному, ни другому не вырваться?» Шеннон тяжело сглотнул. Прощальные объятия, изображенные Пиресом, слишком сильно напоминали произошедшие пару недель назад. На крыльце дома, в котором выл соскучившийся виски, с наброшенными на шею парня тонкими руками заплаканной девушки, что просила его уйти. «Как считаете, что забудется быстрее, первая встреча или последняя?» — спросила Челси Уолфорд, отвернувшись. «Уверена, что второе». Шеннон не ответил, только покачал головой, про себя думая, что, вероятно, до конца жизни не забудет ни одну встречу с Деллой. «Она сказала, что каждый прожитый ею год равен только его половине», — прошептал он, убирая телефон в карман пальто. «Картины Пиреса уже отпечатались на подкорке и из головы идти не хотели». «Это так», — кивнула Челси. «Я могу чем-то помочь ей». «Терпите, мистер Паркс. Терпите ее боль и показывайте, что она нужна вам даже такой, молчаливой, разбитой, истощенной. Нас всех любят, когда мы легки, веселы и не отягощены собственными кошмарами. Челси говорила о том, что знала на собственном опыте, и Шеннону казалось, что только поэтому полгода пустоты Деллы она переносит с завидным спокойствием. Она к этому привыкла, она видела это не раз. «Ее любит любой», — прошептал он. «Так пусть она об этом узнает», — пожала плечами женщина. «И еще», — она задумчиво хмыкнула, — «не пытайтесь вытягивать ее из этого состояния. Дайте в нем поплавать. Его нужно прожить, а не подавить». «Не всякую болезнь нужно лечить», — кивнул в ответ Шеннон, вспоминая слова, которые, участливо улыбаясь, однажды говорила Делла. Она тогда сидела с ним на крыше стамбульского дома. Фотографировала пурпурное небо, с которого к горизонту опускалось солнце, покачивающиеся на волнах парусники вдалеке и снующих внизу людей. А он улыбался мысли, что пару месяцев назад сидел на этом же месте один и мечтал только о ней, сейчас жаждущий увидеть людей такими же яркими, какими довелось видеть ему. Делла говорила о болезни Шеннона, о его проклятии, которое сама уверенно называла даром. Говорила, что избавляться от него не нужно, и пора перестать с ним сражаться. «Тебе стоит с ним подружиться», — усмехнулась тогда девушка, сначала испугавшись того, как крепко вцепилась в руку друга, чтобы не свалиться с черепичной крыши. Они тогда еще опасались взаимных прикосновений. «Может, однажды ты поймешь, что видеть чужие мечты — не издевка судьбы, а преимущество, возможность кому-то помочь». Ее слова всплывали в голове сами собой. Он помнил и то, что ей отвечал. Казалось, что бродящая по сцене рядом с другими актерами Делла и прячущиеся на последних рядах Шеннон переговариваются вновь. Совсем не слышно для остальных, но достаточно громко друг для друга. «Почему решил, что видишь то, что обязательно случится?» Хмыкнула тогда она, спускаясь с крыши, ставя ногу на верхнюю перекладину металлической лестницы и практически соскальзывая с нее. «Я вижу...» — Шеннон задумался. «Я вижу наиболее вероятное». «С чего взял?» — спросила Делла и тут же виновато поморщилась. «Прости, это было грубо. Я имею в виду, ты хоть раз ошибался?» «Ты так уверен, поэтому...» — продолжала тараторить она, цепляясь пальцами за лестницу. Она сыпала словами слишком быстро, когда волновалась или чувствовала себя неловко. Это было так очевидно и так забавно, что Шеннон не мог сдержать улыбку. «Те разы, когда проверить реальность моих видений удалось, дали мне понять, что не ошибаюсь, а больше проверять не хочу. Нет желания спрашивать у продавца, действительно ли его сестра, который нечаянно коснулся 10 лет назад, повисла на люстре своей крохотной гостиной». Делла тогда замерла на половине пути, тяжело сглотнула и во все глаза уставилась на спускающегося первым Шеннона, который поспешно отвел взгляд. Он вдруг понял, что даже Кэмерону не рассказывал, какие ужасы ему довелось увидеть за эти годы. Шеннон моргнул. Стамбул пропал, обернувшись погрузившимся в полумрак зрительным залом театра. «Идите за ней, мистер Паркс. Идите и скажите, что она ни в чем не виновата». Челси Олфорд отвернулась, откинулась на спинку кресла и положила руки на подлокотники. А Шеннон поднялся с места и, стараясь не дотронуться своей ногой до нее, побрел прочь. Так с чего он взял, что видит обязательное? И почему за 16 лет мучений ему ни разу не довелось увидеть хотя бы один положительный исход чужой мечты? «Быть может, проблема не в мечтах, мистер Паркс, а в тебе самом?» — спросил он себя, сбегая по ступенькам зала и прячась за массивной дверью от внезапно оглянувшейся на него Деллы. «Быть может, твоя долина куда более туманна, чем ты все это время думал?» Ругнувшись было, Шеннон тут же смягчился, увидев, кто звонит. «Лейла?» Он давно не говорил с ней, давно не просил 10-минутный мозговой штурм, из которого подруга всегда выходила победителем. «Я быстро, по делу», — протараторила она, отвела телефон от уха и что-то крикнула лающему на фоне Шону, который тут же смолк. «Ты посмотри, какая!» — усмехнулся парень. «Всех построила?» «Ой, отстань!» — откликнулась Лейла, но Шеннон заметил, как вмиг повеселел бывший серьезным голос. «Мы с Кайлом хотели устроить выход в свет, но...» «Но хвостатые оказались сильнее. И нарушили великолепный план посетить акробатическое представление и полюбоваться полуголыми людьми в трико и перьях», — закончила женщина, нарочито неудовлетворенно причмокнув. У нас на это время назначена срочная операция, а места терять не хочется. Забери билеты, будь другом». «Я же так люблю многолюдные места, толкучки и километровые очереди в гардероб, да?» — попытался усмехнуться Шеннон. «Пора начинать вливаться в ту самую серую массу, которую столько лет избегаешь», — отозвалась Лейла. Она, наверное, пожала плечами и ехидно улыбнулась по своему обыкновению. «Какая же ты противная!» «Тебе понравится. Огромный шатер, третий ряд, места с краю, протискиваться не придется. И никаких гардеробов и очередей, только представь. Отдохнешь, перезагрузишься, эмоции наберешься, яркие краски, огни, красота». «Мне ярких красок и без представлений хватает», — подумал Шеннон. «Сколько с меня?» «Нисколько. Только одно обещание». Голос Лейлы стал еще хитрее. «И какое же?» — протянул он с притворным недоверием. «Возьми с собой Деллу». Его радость тут же потухла, а вместо ответа в динамик телефона устремился тяжелый вздох. Шеннон молчал, зная, что подруга его молчание поймет правильно. «О чем ты мечтаешь?» — задал он вдруг вопрос, который не задавал раньше никому. Никогда не требовалось его задавать. «Хочу, чтобы все животные обрели теплый дом и любящих хозяев», — не раздумывая, ответила Лейла. «А если честно? Вернее, он задумался. А если в других масштабах? Да, так будет правильнее. Создать семью с Кайлом и, наверное, просто быть счастливой вместе с ним. А что?» «А если эта семья разрушится?» — тихо спросил Шеннон, вспоминая видение, которое наблюдал десятки раз, которое объединяло двух ветеринаров так же, как их объединяли две ауры почти одного оттенка. Лейла медлила с ответом. «Я думала об этом», — призналась она. «Много думала о том, стоит ли этот человек моих нервов и нервов моих родителей. Стоит ли разрушенных отношений с теми, кто меня вырастил? Стоит ли слез и переживаний?» «И что надумала?» «Поняла, что стоит, несомненно. Потому что жизнь не подарила бы мне такого Кайла, если бы такой Кайл не был мне нужен. И если однажды что-то пойдет не так, и наша семья не выдержит бури, значит...» Она хмыкнула. «Значит, это расставание будет новым этапом жизни для нас обоих. Ты пессимист, Шеннон, знаю. Но я так же, как в детстве, верю, что однажды все мы будем безгранично счастливы. Просто нужно подождать, набраться терпения и довериться». «Пусть лодку несет туда, куда несет?» «Именно. И не обязательно ее принесет к бурному водопаду, который заканчивается скалами. Не обязательно эта лодка должна потерпеть крушение разбившейся пороги. Быть может, она выплывет к райскому острову, на котором будет лишь покой». Шеннон медленно кивнул самому себе. «Ты же не расскажешь, почему спросил, да?» «Быть может, однажды, но не сейчас». «Хорошо», — отозвалась Лейла. Она никогда не настаивала. «Тогда сейчас лучше скажи, что надумал с билетами». «Беру», — уверенно ответил Шеннон. «Заеду вечером». Он недолго помолчал, постучал пальцами по задней стенке зажатого в руке телефона. «Спасибо, что ответила и рассказала. Это, наверное, непросто». «Нужно же делиться опытом и вселенской мудростью с молодым поколением», — хохотнула в трубку Лейла. «До вечера, Шеннон». Тот улыбнулся. У него осталось еще несколько дел. «У вас не занято?» — тихо спросил он, склонившись над столиком, за которым сидела девушка в наушниках. Та вздрогнула, скинула голову и повесила наушники на шею, пристально всматриваясь в лицо юноши напротив. Тот выжидающе стоял рядом и сесть на свободный стул без позволения не решался. Он улыбался. Улыбался тепло и совсем не печально. Так, как улыбаются те, кто долго ждал встречи с горячо любимым человеком. «Я знаю, что кафе полупустое, но вы так сияете, что пройти мимо я был просто не в силах», — заговорил он вновь. Уголки губ Деллы поползли вверх, расширились покрасневшие глаза. «Дурачок?» — спросила она, прищурившись. Шеннон еле удержался от смешка, опустился на соседний стол и совершенно бессовестно протянул руку к кружке какао, к которой девушка еще не успела притронуться. «Нет уж», — отмахнулась та, притягивая блюдце к себе. «Закажи себе свой». «А я написал статью», — вдруг проговорил он, продолжая улыбаться. «Прошло всего сколько? Почти полтора месяца?» «Скажи, что ожидание того стоило», — простонала Делла. «Я уже успела про нее забыть». «Не говори, что она больше не нужна!» — воскликнул он. «Ты хотела честную, а честные быстро не пишутся». «Нужна, нужна!» — улыбнулась Делла в ответ, пусть и натянутее, чем когда-то. «Знаешь, я устала прикрывать твое неторопливое перо перед Челси. Ты мне теперь должен». «Должен?» — Шеннон вскинул брови. «Тогда рад сообщить, что у меня два билета на акробатическое представление в шатре за городом. Поедешь?» — спросил он и удивился собственной смелости. «Раньше так просто не решился бы. Раньше мямлил бы что-то нечленораздельное себе под нос, пытаясь найти повод и хоть как-то оправдать собственное предложение». Делла облизала пересохшие губы и постаралась откинуть волосы с лица. Она смущалась. «Неужели все еще?» «Поеду». «Когда?» «Послезавтра». «Как ты меня нашел?» Вдруг перевела тему разговора она, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. «Эй!» Сделав обиженное выражение лица, пробормотал Шеннон. «Все еще подозреваешь меня, да? Помнишь, маньяки животных не спасают». «Ноги сами привели тебя ко мне?» — усмехнулась девушка. «Ты сидишь в моем любимом кафе, которое назвала своим любимым. Несложно отыскать тебя, Делла Харман». Она несколько секунд подумала, позволила губам растянуться в еще более широкой улыбке и кивнула самой себе, явно удовлетворенная ответом друга. А Шеннон растерялся. Он несколько раз прокручивал в голове разговор, который хотел начать. Строил в уме витиеватые предложения и представлял, как будет сыпать многозначительными фразами. А сейчас вдруг понял, насколько нелепым все это было. Слишком ненастоящим, слишком неживым. «После ухода отца мать начала пить», — начал Шеннон. Он думал, что слова будут даваться с трудом, но они бежали плавно и почему-то больше не заставляли сердце болеть. Пила нечасто, по выходным, но дело всегда заканчивалось для меня катастрофой. Она почему-то решила, что я стану точной копией отца, который больше не смог ее выносить и сбежал. И, как обычно, обозленный человек решила, что вырастет из меня лучшего человека. Ну, так сказать, выбьет из меня всю дурь. Он пожал плечами и даже разрешил себе печально усмехнуться. «Не знаю, была бы она рада, если бы увидела меня сейчас, но точно бы заявила, что ее порки даром не прошли». «Порки?» — выдохнула Делла. Ее глаза округлились, задрожали поджатые губы. «Иногда кажется, что спина до сих пор болит». «Ты поэтому в Босфор нырял в одежде?» — догадалась она. «Тебе бы не понравилось это зрелище, да и объяснять бы пришлось, а я был не готов», — поморщился Шеннон. «Но сейчас, наконец, могу говорить об этом спокойно. Наверное, уже переболела. Мать была ужасной, но после ее смерти у меня появилась Катарин, ее взбалмошная сестра, с которой они не общались. Она-то и сделала из меня человека, которого можно назвать хоть немного стоящим». «Ты стоящий!» Делла подалась вперед с таким усердием, что едва не расплескала какао. «Очень стоящий!» Она говорила это так отчетливо и так быстро кивала в такт своим словам, словно пыталась Шеннона в этом убедить. Юноша улыбнулся. «Ты говорила про мой почерк, помнишь? Удивлялась, что он такой ровный, почти каллиграфический, хоть открытки подписывай. Она била меня по рукам линейкой, чтобы буквы выводил ровнее. Чтобы я был...» — хмыкнул он, задумавшись. «Чтобы я был в ее представлении еще идеальнее, наверное». «Мистер Паркс», — позвала Делла нерешительно, протянув к Шеннону руку и коснувшись его запястья. «Я поэтому и не любил раньше, когда меня так называли», — вместо ответа продолжил он. «Мать всегда говорила «мистер Паркс», когда хотела задеть меня сравнением с отцом. Пренебрежительно так, с усилием выплевывая слова мне в лицо. Ты показала мне этого мистера Паркса с другой стороны». «Шеннон», — громче проговорила Делла, стискивая его руку сильнее. «Остановись». Он шумно выдохнул и постарался улыбнуться. «Только благодаря Катарине я сейчас похож на нормального человека. Катарина, тебе. Видимо... потому что я теперь начинаю иначе смотреть на вещи, которые годами меня окружали. Это, кстати, страшно». Он устало уставился подруге в глаза. «Очень страшно, Делла, оборачиваться и понимать, что всю жизнь жил как-то неправильно». «Нет правильного и неправильного», — покачала головой девушка. «Да знаю», — отмахнулся Шеннон. «Просто, кажется, 16 лет можно было не страдать». Его губы растянулись в улыбке. Счастливый и страдальческий, блаженный и тоскливый, полное облегчение и искаженный мукой одновременно, слишком противоречивый. Делла ненадолго зажмурилась. «Почему сейчас? Почему не раньше?» Шеннон понял, о чем она говорит, как понял и то, что ответ на свой вопрос она знала заранее. Это был честный ответ, откровение на откровение. «Не думал, что тебе это будет интересно». «Все, что касается тебя, мне интересно, мистер...» Она одернула себя на полуслове. «Мистер Паркс, да?» — кивнул Шеннон. «Из твоих уст мне это нравится». Делла шумно выдохнула и спрятала лицо в ладони. Он видел ее метание, видел, как она хотела рассказать о себе больше и о большем спросить, но давить на больную мозоль, такую же больную, как ее собственная, не решалась. А он решился. Решился и спросил о том, о чем, вероятно, Деллу никто никогда не спрашивал. О чем писала Алана? «О девушке, потерявшей нить собственной жизни», — отозвалась она не сразу, тихо, делая длинные паузы между словами. Она писала о той, кому было 20, в то время как сама была на 5 лет младше, но, стоит заметить, ей удалось. Она мыслила шире своих лет, видела больше. Она была мудрой настолько, словно в ней сосредоточились знания о жизни всех тех, кто хоть немного эту жизнь понял. Делла горько усмехнулась. Ее взгляд стал отстраненным. И смотрела она уже не на Шеннона, а сквозь него. В тот дом, где выросла, в лицо сестры, которая ушла в ту ночь, когда Алана Харман стала невидимкой. Ее героиня курила на балконе тесной квартиры, которую снимала на последние деньги, и думала о том, что ее будущее не настанет. Она сокрушалась, что родилась в неподходящем ей мире, таком, который отвергнет чувства и посмеется над твоими словами, таком, который переступит через твое тело, когда будешь молить о помощи, и лишь презрительно хмыкнет в ответ на твою скорбь. Шеннон закрыл глаза, представляя, как девчачья рука выводит слова на альбомных листах, как рвет их в бешенстве, как переписывает вновь, как делает все то, что сам он делал не раз. Ее героиня мечтала найти семью, ту, которую не объединяют кровные узы, а связывают нити дружбы и чувства дома. Читать было больно. Мы не смогли дать Алане семью, о которой она мечтала. А Алана не стала просить. Делла давно убрала свою руку с руки друга, вцепилась мертвой хваткой в кружку остывшего какао и тяжело моргнула, вновь фокусируя взгляд на сидящем напротив Шеннона. Тот понимал, о чем писала Алана Харман. Он писал о том же иными словами. «Ты позволишь мне прочесть ее работу однажды?» «Она была бы рада», — попыталась улыбнуться Делла. «Она не дописана, правда, но... знаешь...» Она хмыкнула и покачала головой, пряча блеснувшие в глазах слезы. «Я вдруг подумала, что если бы ты дописал, на обложке могли бы красоваться два имени. Какая глупость!» Она поморщилась и отмахнулась. «Прости, это ерунда». Шеннон тяжело сглотнул. Образовавшийся в горле ком мешал толком дышать, давил слова в зародыше и приказывал заткнуться, не обещать, что все, о чем Делла мечтает, вполне осуществимо. «Не ерунда». Еле слышно проговорил он, игнорируя внутренний голос, приказывающий молчать. «Совсем не ерунда». Шеннон помедлил, думая, стоит ли, наконец, рассказать о смерти той, по кому скучал безмерно. «Меня тоже разъедает чувство вины, Делла», — проговорил он, пальцами отбивая неровный ритм по столу. Девушка подняла голову. «Ты спросила тогда в Стамбуле, не пробовал ли я предупреждать об опасности тех, чьи мечты видел. Помнишь?» «Помню», — кивнула она. «Я видел мечту Катарины, то, как она обернется смертью. Она называла этот мой дар проклятия космической болячкой», — грустно улыбнулся Шеннон, но не верила в него. Поэтому на концерт, где должна была погибнуть, поехала все равно. «Видение сбылось?» — почти прошептала Делла. Ее тонкие светлые брови в скорбной гримасе сошлись к переносице. «Да», — кивнул Шеннон, — «моя главная ошибка, которую не могу себе простить. Отпустить ее туда, зная, чем все обернется. Я просил ее не ходить, правда?» — поспешно добавил он. «Умолял, предупреждал, но она...» Шеннон шумно выдохнул и замолчал. Вот о ней, о его взбалмошной чудаковатой Катарин, говорить было так же трудно, как и прежде. «Если чувствуешь вину до сих пор, твой шанс искупить ее в новой попытке использовать то, что называешь проклятием, во благо. Порой одной анонимной записки достаточно, чтобы человек задумался, действительно ли стоит делать то, что сделать так хочется». «Никто не поверит, Делла». Тогда, как бы грубо ни звучало, это уже их беда. Ты можешь предупредить. И если из сотни увиденных мечтаний хотя бы одно не обернется катастрофой, задача выполнена. Шеннон задумался, запустил руку в кудри. Он ведь и вправду не пробовал ни разу, думая, что любое его предупреждение станет таким же, каким стало однажды вечером для Катарин. Останется без внимания и будет высмеяно. «Я нашла твой подарок», — вдруг выпалила Делла, словно опомнившись. «Шикарная композиция, на полку встала идеально. Скажешь, где купил?» «Это секрет», — попытался улыбнуться Шеннон, видя, как отчаянно подруга пытается сбежать от темы разговора, к которой они в итоге пришли. Все так или иначе крутилось вокруг прошлых сожалений, тоски и внутренней борьбы, начало которой забылось, конец которой впереди не виделся. «Спасибо», — в глазах Деллы засияло знакомое воодушевление. «Всего на какое-то мгновение. Правда, приятно, что ты в очередной раз подумал обо мне». Они замолчали. Шеннону некуда было деть руки, потому обхватил ими себя и крепко сдавил кожу пальцами, чтобы боль заглушила вой мыслей в голове. А Делла, сидящая напротив, попивала какао, пустым взором глядя на снующих за окном людей. Шеннон не знал, имел ли право спросить что-то еще или рассказать, что биографию неизвестного начал читать в тот день, когда у него в руках оказалось письмо откровения, что вернулся к книге и удивился собственной злости, с которой жил годами. Он просто смотрел на Деллу, уставшую и замученную, и любовался, еле заметно улыбаясь самому себе, от одной лишь мысли о том, что снова может находиться рядом, пусть даже в тягостном молчании. Делла была разбитой, осветила все так же ярко, сияла глубоко внутри, несмотря на побледневшее желтое свечение, пропавший звонкий смех и растворившееся ликование. Делла Харман была все тем же маяком, и Шеннону подумалось, что ее свет вдруг ослепил ее саму. «Я хочу, чтобы ты увидела себя моими глазами, Делла. Что мне сделать для этого?» — спросил он себя, и тут же ответ сам всплыл в сознании. «Напиши».